Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости «Бхактивиданты Свами Прабхупады. Наука самосознания». Какова же природа Царства Бога? В Бхагавадгите она описывается так. «Это моя обитель не освещается ни солнцем, ни луной, ни электричеством. Тот, кто достигает ее, никогда не возвращается в этот материальный мир». Несмотря на то, что все в творении относится к Царству Бога, так как Господь является высшим владыкой всех планет, у Него есть еще и личный обитель, совершенно не похожая на ту Вселенную, в которой живем мы. Эта обитель называется Парамом, высшей обителью. Даже на этой земле есть страны с высоким уровнем и с низким уровнем. Помимо Земли, по Вселенной разбросано бесчисленное количество планет, и одни из них считаются высшими, а другими – низшими. Но в любом случае, всем планетам, находящимся в сфере внешней энергии, материальной природы, для существования необходимы солнечные лучи или свет огня, так как материальная Вселенная представляет собой царство тьмы. Однако за ее пределами простирается духовное царство, о котором говорится, что всей деятельностью в нем управляет высшая энергия Бога. В Упанишадах это царство описано так. «Там не нужны ни солнце, ни луна, ни звезды, ни электричество. Никакая другая форма огня не освещает эту обитель. Все материальные вселенные освещены отблеском этого духовного света, и поскольку эта высшая природа всегда излучает свет, его отблеск можно увидеть даже в непроглядной ночной тьме. В Харивамше сам Верховный Господь так описывает духовную природу. «Ослепительное сияние безличного Брахмана, безличного Абсолюта, освещает все миры, как материальные, так и духовные. Однако, о Бхарата, ты должен понять, что свет Брахмана – это сияние, исходящее от моего тела». Этот вывод подтверждается и в Брахма-самхите. Не следует думать, что этой обители можно достичь с помощью каких-либо материальных средств, скажем, космических кораблей. Но одно несомненно. Тот, кто достигает этой духовной обители Кришны, может непрерывно наслаждаться вечным духовным блаженством. Мы – живые существа, склонные к падению, и потому наше существование проходит через две фазы. Одна называется материальным существованием, исполненным страданий рождения, смерти, старости и болезни, а другая – духовным существованием, вечной духовной жизнью, исполненной блаженства и знания. В материальной жизни мы находимся во власти материальных представлений о себе, как о теле и уме. Но в духовной жизни мы всегда можем наслаждаться блаженным, трансцендентным общением с Личностью Бога. В духовной жизни Господь всегда с нами. Движение сознания Кришны направлено на то, чтобы дать это духовное бытие всему человечеству. Имея нынешнее материальное сознание, мы привязаны к представлениям о жизни, основанным на удовлетворении чувств, но преданное служение Кришне, то есть сознание Кришны, способно немедленно избавить нас от них. Приняв принципы преданного служения, мы можем возвыситься над материальным представлением о жизни и освободиться от влияния гун благости, страсти и невежества, даже находясь в гуще самых разнообразных материальных дел. Журнал «Back to Godhead» и другие издания «Движение сознания Кришны» могут принести огромную пользу всем тем, кто занят материальной деятельностью. Эти книги помогают всем людям срубить под корень очень живучее баньяновое дерево материального существования. Они помогут нам отречься от всего, что связано с материальными представлениями о жизни, и научить нас во всем ощущать вкус духовного нектара. На этот уровень можно подняться только с помощью преданного служения и никак иначе. Служа таким образом, можно достичь освобождения, мукти, даже в течение одной жизни. Как правило, различные формы духовной деятельности имеют некоторый оттенок материализма, но чистое, преданное служение трансцендентно к любому материальному осквернению. Тем, кто хочет вернуться обратно к Богу, достаточно принять принципы движения сознания Кришны и направить свое сознание к лотосным стопам Верховного Господа, Личности Бога Кришны. Что такое сознание Кришны? В июле 1975 года внештатный корреспондент Сэнди Никсон взяла интервью у Шрилы Прабхупады в его резиденции в Филадельфийском центре Кришны. Эта беседа является прекрасным введением в сознание Кришны и освещает такие основные темы, как мантра Харе Кришна, отношения между духовным учителем и Богом, разница между истинным гуру и лже-гуру, роль женщины в сознании Кришны, индийская кастовая система и связь сознания Христа с сознанием Кришны. Мисс Никсон, мой первый вопрос очень фундаментальный. Что такое сознание Кришны? Шрила Прабхупада. Кришна значит Бог. Все мы тесно связаны с Ним, так как Он наш изначальный Отец. Но мы забыли об этих взаимоотношениях. Когда мы задумываемся над вопросами, каковы мои взаимоотношения с Богом, какова цель жизни, нас называют сознающими Кришну. Мисс Никсон, как сознание Кришны развивается в том, кто его практикует? Шрила Прабхупада. Сознание Кришны уже есть у каждого в глубине сердца. Но так как мы живем материальной, обусловленной жизнью, то забыли о нем. Процесс повторения маха-мантры «Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари» возрождает сознание Кришны, уже имеющееся в нас. Так, например, несколько месяцев назад эти американские и европейские юноши и девушки не знали о Кришне. А только вчера мы видели, как они пели Харе Кришна и танцевали в экстазе на протяжении всей Радха-ятры, ежегодный праздник, устраиваемый движением сознания Кришны во многих городах мира. Вы думаете, это было притворством? Нет. Никто не сможет притворно петь и танцевать несколько часов подряд. Они действительно пробудили в себе сознание Кришны с помощью этого метода. Это объясняется в Чайтане Чаритамрите. Сознание Кришны дремлет в сердце каждого. И когда мы начинаем общаться с преданными, оно пробуждается. Сознание Кришны не есть нечто надуманное. Когда юноша общается с молодой девушкой, в нем пробуждается естественное влечение к ней. Аналогичным образом, когда человек слушает о Кришне в обществе преданных, в нем пробуждается дремлющее сознание Кришны. Мисс Никсон, чем сознание Кришны отличается от сознания Христа? Шрила Прабхупада. Сознание Христа – это тоже сознание Кришны. Но так как в наше время люди не выполняют правил и предписаний христианства, не следуют заповедям Иисуса Христа, они не достигают уровня сознания Бога. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Наука самосознания» слушайте в это же время в наших следующих передачах.